Глава 8. «Что? Настоящий одержим?» «Тсс!» – зашипела я на Марьяну, закрыв ей рот рукой. «С ума сошла? Я тебе по секрету рассказала, а ты?» – проворчала, убирая ладонь. «Ничего себе секретики у тебя, Суворова!» – нервно хохотнула подруга. «На полдня нельзя одно оставить. Всякие странные личности в дом лезут. А по стенам он ползал, как в книгах пишут». Глаза подруги горели любопытством. «Не успел», – приструнила ее разгулявшуюся фантазию я. Его вовремя остановили. Профессор Градский, в отличие от господина фон Герца, мариновать нас под дверью не стал. Как не стал изгонять в одну аудиторию две группы. Придя с утра в академию, мы спокойно расселись по своим привычным местам в просторном кабинете и занялись кто чем. В основном народ повторял пройденный материал. Ну а мы с ведьмочкой обсуждали мои вчерашние приключения. Вторую их часть. «И как же ты его одолела? Святым знамением в лоб?» Продолжала допытываться Марьяна. «Почти», — хихикнула я, вспомнив, как приложили бедного князя по его аристократической физиономии Мурка-переросток и Валь. «Мне помогли». «Кто? Сосед? Бери выше». «Сам Вальдемар Сигизмундович», — шепнула, придвинувшись к ней поближе, чтобы никто не услышал. «Да ладно!» Отстранившись, Марьяна недоверчиво уставилась на меня. «Может, тебе все это приснилось, Тась? Если о ком-то слишком долго мечтать...» «Вовсе я о нем не мечтала!» «Мне-то не заливай!» Усмехнулась подруга слишком уж снисходительно. Даже немного обидно стало. «Я и про то, каким чудом выжила, говорю. А она во всем видит любовный подтекст». «Ты не понимаешь. Он пришел, чтобы демона из князя изгнать». «Которого в него сам и подселил?» Продолжила не верить мне ведьмочка. «Да что с тобой?» – вспылила я. «Меня чуть не убили вчера, а ты?» «Прости, Стась», – стала серьезной подруга. «Это нервное. Что там с демонами? И с их изгнанием?» Я ей все и выложила как на духу, не забыв упомянуть про заявление чертенка, утверждавшего, что имеет на меня какие-то права. «Знаешь что, Настасья?» Немного помолчав, сказала Марьяна. «Надо этот вопрос решить раз и навсегда. Сначала на лестнице магическая подстава, потом одержимый князь. Кто-то задался целью тебя извести, и у этого кого-то есть связь с преисподней. Я уже предлагала вчера повторить ритуал. Ты отказалась. Так вот, теперь я на этом настаиваю. Мне позарез нужно узнать имя суженого, а тебе выяснить, кто твой враг. Может, это ваша домоправительница? Или твой сосед-часовщик? От артефакторов вечно ждешь какой-нибудь подставы. Или ты крысоморка, что я требовала? А может, и сам Валь? Что-то он зачастил тебя от демонов спасать. Сейчас мы с тобой как слепые котята, выброшенные на улицу. Пора, подруга, прозреть!» Решительно заявила она. «Вчера, собирая в библиотеке информацию для реферата этому шантажисту, я кое-что полезное вычитала про демонов. Знаю теперь, как нам себя обезопасить, когда вызывать их будем». «Марьяш, по-моему, тебя заклинило на этом ритуале», – вздохнула я. «Что, кстати, за информация? Ты уже написала реферат? А я еще даже не бралась. Расскажешь, чего накопала?» Ответить она не успела, потому что нас отвлекли. «Бестужева, Суворова!» Покатил к нам первый парень на деревне. То есть, среди третьекурсников-зельеваров. «О чем шушукаетесь? Хахаля Стаськиного обсуждаете?» «Какого еще хахаля?» Возмутилась я краснее. Про себя же подумала, где он успел с Веленой пересечься, чтобы узнать сплетню. «Фон Герца, что ли?» Наигранно равнодушно уточнила Марьяна, разглядывая свои аккуратно подстриженные ноготки. «Так за ней и Валь ухлёстывает!» Завопил на всю аудиторию паршивец, окончательно вгоняя меня в краску. «А я думал, только рыжий перец на магомобиле!» Сдал меня всей группе он. «Да ёлки зелёные! А ведь день так хорошо начинался!» Ребята, забыв о лекциях и шпорах, уставились на пунцовую меня. И в этот самый момент дверь аудитории распахнулась, являя нашему взору... Нет, не профессора магического правоведения, а вышеупомянутого демонолога. И в воцарившейся тишине последний парень на деревне, потому что смертник, весело спросил. «Вальдемар Сигизмундович, а правда, что вы Стаськин ха-ха? Ой!» Радостный гаденыш отпрыгнул от меня и бросился на утек, сшибая столы и оставленные в проходе сумки. «Настюха, не бей! Я ж не со зла!» «Суворова, Бестужева!» Рявкнул преподаватель на всю аудиторию. «На выход!» Сказал и вышел сам, ничего толком не объяснив. «Если нам влетит из-за тебя, Матеуш, убью!» Пообещала на полном серьезе. И Марьяна меня полностью поддержала. Но влетела нам вовсе не из-за него. Больше скажу, мне вообще не влетело, потому что меня Валь отправил умываться и холодную водичку пить, чтобы успокоилась. А вот подругу мою увел с собой. Опять же, без объяснения причин. На зачете я сидела как на иголках, ожидая ведьмочку. А она все не возвращалась, даже когда профессор Градский задавал мне вопросы по пройденным темам. Я отвечала машинально, украдкой поглядывая на закрытую дверь. «Кого-то ждете, Анастасия?» Полюбопытствовал преподаватель нарочито безразлично. «Вальдемара!» Судя по громкому хлопку, кто-то из ребят, сидевших по соседству, треснул Матеуша книгой по башке. По делам. Я бы еще магии добавила, если бы не сдавала в этот момент зачет. «Волнуюсь за Марьяну», — честно призналась профессору. Несмотря на то, что предмет его был у нас из числа общеобразовательных, а не профильных, Градский знал всех студентов по именам и старался найти подход к каждому, уверяя, что будущему магу знать законы жизненно необходимо. Так и есть, кстати. Ее вызвал к себе господин фон Герц. Добавила, чтобы объяснить выпад придурочного одногруппника. «Да, да». Покивал седовласый головой профессор. «Я в курсе», — сказал он спокойно. «Не волнуйтесь, Настя, за подругу. С ней все в порядке. Я приму у нее зачет позже, если не успеет сдать сейчас». По всему выходило, что Марьяна Валю понадобилась не внезапно, раз он успел договориться об ее отсутствии с Градским. Что же оборотень хочет от ведьмочки? Он ведь не заставит ее за мной шпионить, верно? Может, графу просто черноволосая красавица понравилась? Вдруг он ее на бал решил пригласить? А я все о себе да о себе. Продолжим. Вырвал меня из задумчивости профессор. Перечислите-ка мне, Анастасия, магические правонарушения, за которые предусмотрена уголовная ответственность. И я, тяжело вздохнув, начала перечислять. Эту тему знала хорошо, не только потому, что готовилась. Когда торгуешь зельями без лицензии, хочешь не хочешь, а выучишь и законы, которые нарушаешь, и наказания, которые за это светят, и все возможные лазейки, позволяющие их избежать. Ответом моим преподаватель остался доволен, поставил высший балл и отправил домой. К зачету по зельеварению готовиться. Правда, делать это я не собиралась. Ибо вот там-то точно все знала на зубок. Мы же с Марьяной в этой теме лучшие на курсе. Могли бы и автоматом оценку получить. Но преподавательница в последний момент решила устроить что-то вроде показательного урока, потребовав от каждого сварить какое-нибудь необычное зелье. Так что придется идти и варить. Ну а время, отвоеванное у сна за счет волшебного паучка, я лучше потрачу на реферат для Валя. Валь, что же он там так долго с Марьяной делает? Вдруг ей помощь моя нужна? Пойти спросить может? Или это будет уже верхом наглости? Нервничая и хмурясь, я брела по коридору, не обращая внимания на редких студентов, попадавшихся на пути. Поэтому пропитанный ядом голосок Велены стал для меня неожиданностью. Нехило так я задумалась. Даже звезду артефакторов не заметила, что сложно, учитывая ее яркий наряд. Жаль все-таки, что на зачетной неделе студенческую мантию носить не обязательно. Некоторым оно полезно, а то ярко-розовый с золотым костюмом блондинки лично мне режет глаз. «Странно видеть собачку без хозяйки», — поддела меня госпожа Курочкина. «Пеструшку без курятника тоже видеть непривычно», — огрызнулась я, не имея ни малейшего желания с ней пререкаться, так как голова была занята другим. Зубки прорезались, едва богатого хахаля завела мышка. Заслонила дорогу Велена. Вот откуда в этой девушке столько яда? Вроде же не змея. Или, может, ее змея покусала? Определилась бы. Я демонстративно зевнула, прикрыв ладонью рот, чтобы дать понять этой принцессе, выеживающейся на своей горошине, насколько мне с ней скучно. Мышка или собачка? Понимаю, что мозги у тебя куриные. У меня? Возмутилась Велена. Курочка среди нас ты, значит, у тебя. Выдавила улыбку я. А ты? Я бы непременно услышала о себе много неприятного. Фантазия у блондинки богатая. Это факт. Но ситуацию спасла вышедшая из кабинета Вали Марьяна. Девушка была бледна и явно чем-то недовольна. «Запиши, что сказать хотела, а то забудешь». Бросила я Велене и побежала к подруге. Как ни странно, гадости в спину мне не полетели. Я даже обернулась, не веря, что блондинка так просто сдалась. Девушка молча стояла у окна и с ненавистью смотрела на свою конкурентку, которая вышла от Вали. Да. Черт! Я и забыла, что госпожа Курочкина тоже в числе поклонниц нашего неприступного преподавателя. И мозгов ей точно хватило сложить 2+2, узрев Марьяну вовсе не на зачете у Градского, а тут. Еще и в гордом одиночестве. «Ты в порядке? Что он тебе сказал, Марьяш? Не томи!» Взяв подругу под локоток, я увела ее подальше от артефакторши. «А то чего доброго, и к ней прицепится. А ведьмочке, похоже, и так не по себе. Ругался?» Спросила, не дождавшись ответа. «Нет». Мотнула головой она. «А что тогда? Неужто реферат проверял?» Пошутила. Так как на выполнение штрафных заданий у нас было время до пятницы. «Меня он проверял». Выдала подругу недовольно. «Как?» Вырвалось у меня. «Магически!» Марьяна скривилась, будто с ней что-то неприятное сделали. «Или так и было?» «Выяснял. Не зацепил ли меня демон на пустыре?» Сказала она. А я треснула себя ладонью по лбу, чего только не передумала, пока ждала ее. А ответ был, оказывается, на поверхности. Меня саму ведь Вальдемар Сигизмундович еще вчера проверил на связь с темными сущностями. А гадали-то мы вместе. И все? Успокоившись, уточнила я. А то для совершенно безболезненной проверки она слишком бледная какая-то. И нервная. Не все. Подруга бросила на меня хмурый взгляд. Он еще про тебя расспрашивал. Все ли у вас с Муркой хорошо? Хватает ли денег? Чем ты в свободное время заниматься любишь? И какие сладости предпочитаешь? А ты? А я ему не справочное бюро, вспылила Марьяна. Знаешь, Стася, прошипела она, отдергивая руку. Разбирайся со своими мужиками сама, а мне зачет надо сдавать. Она вошла в аудиторию, а я осталась стоять, непонимающе хлопая ресницами. Жаль, что фамильяру с собой не взяла. Уж она бы мне точно растолковала. Что это такое сейчас было? Ведьмочка выплеснула на меня раздражение, которое накопилось во время разговора с Валем? Или она просто нервничает? Из-за правоведения. А я попала под горячую руку со своим любопытством. Что вообще происходит? Не настроил же ее оборотень против меня, верно? Или все-таки настроил? «Суворова!» Велена опять подкралась незаметно. «Да что же ей не мется-то, а?» «Что за дела у твоей подруги с фон Герцем?» Серьезно спросила блондинка. Не съязвила, как обычно. Не блеснула идиотским остроумием, а задала простой вопрос, на который я, не особо задумываясь, ответила так же просто. «Рефераты мы ему задолжали». «По выходцам из преисподней», сказала чистую правду. Заодно и усыпила подозрения мстительной артефакторши насчет романтических отношений Марьяны и Вали. «Усыпила же?» «Надеюсь, что да». В кофейне. Слушая истории Андреаса про часы, о которых попросила рассказать, я вдыхала божественный аромат кофе, приправленного корицей, наслаждаясь теплом и уютом нового заведения и с интересом рассматривала рисунок пушистой снежинки на белой пенке. Бариста – настоящий талант. Надо будет затащить сюда завтра Марьяну. Глядишь, перестанет на меня дуться. Настроение, подпорченное разговором с подругой, стремительно пошло вверх. Едва я увидела соседа, который, как и обещал, встретил меня у главного входа в академию. А вот подозрения, накопившиеся на его счет, напротив, поутихли. Признаюсь честно, поначалу я Андреаса не узнала из-за модной темной дубленки на светлом меху, которой раньше у него не видела. Обычно мастер носил строгое черное пальто, добавляющее ему возраста и солидности. Сейчас же был одет в короткую куртку, удобные штаны и высокие ботинки на шнуровке вместо начищенных до блеска сапог. А еще он опять был гладко выбрит. Стоял такой знакомый незнакомец с растрепанными рыжими волосами, падающими на глаза, и с упакованной в прозрачный футляр розой. Девчонки, проходившие мимо, поглядывали на него с откровенным интересом. А я спускалась по лестнице, до конца не веря, что подарок для меня. Мне никто и никогда не дарил цветов, тем более зимой. Соглашаясь вчера на условия соседа, я не думала, что у нас все будет по-настоящему. Он же сам сказал, что хочет встречаться со мной, потому что беспокоится за мою сохранность. Валь тоже потребовал ежедневный отчет. Но это же не означает, что у нас с ним роман, правда? Заглянула в кабинет, сообщила, что никаких происшествий не случилось, и ушла реферат писать и схему ритуала чертить, о которых он в очередной раз напомнил. Все, тоже думала и с Андреасом будет. Выяснит, как день прошел, чаем кофе угостит, а потом отправит с чистой совестью к Мурмизуле под крыло. А он розу принес. Белую, нежную и магически обработанную, чтобы долго не увидала, продолжая жить и дарить свою красоту миру, даже в срезанном виде. Такие ценились гораздо больше пышных букетов. Более того, за углом нас дожидался знакомый магомобиль, на котором мы и поехали к нотариусу. Уже, как выяснилось, осведомленному о нашем визите. Слово часовщик сдержал, отказавшись от претензий на мое наследство. Официально. После чего заявил, что это дело надо отметить, и предложил на выбор ресторан или кофейню, возле которой я вчера чуть не упала. Естественно, я выбрала ее. Во-первых, потому что не сильно была голодна. А во-вторых, не приучена я по ресторанам шастать. Да и наряд неподходящий. Так мы и оказались в уютной нише с большим окном, увешанным еловыми ветками, алыми лентами и огоньками, создающими как нельзя лучше новогоднее настроение. Праздничную атмосферу дополняли кофейный аромат, царивший в зале, и приятная негромкая музыка. Иногда часы – это целый мир на ладони. А иногда – мощнейший защитный амулет, рассказывал мастер. Для кого-то они жизненная необходимость, потому что человеку необходимо все контролировать, особенно свое время. А для кого-то просто украшение на золотой цепи. Каждый механизм уникален и по-своему красив. Даже если часы – это просто часы, без капли магии. Когда работаешь со временем, облекая его в разные формы, это завораживает. Поделился со мной артефактор. «Вы ведь меня понимаете, Настенька?» Спросил, немного смутившись. «Когда зелье свое варите, тоже, наверное, погружаетесь в это дело с головой?» «Даже с двумя головами», — улыбнулась я. «Еще с крыльями и хвостом. Розовым». Вспомнив о фамильяре, покосилась на пирожное. «Если не принесу ей сладкого, она мне мозг сожжет чайной ложечкой вместо тортика и с рефератом помогать откажется. Надо не забыть купить ей подарочек перед уходом. Чего-нибудь эдакого, а не обычных конфет с пряниками. Обычные эта привереда не оценит. Знает же, что я в кофейню собиралась, а не в ближайшую булочную. Потому, полагаю, и рвалась снова составить мне сегодня компанию. Хитрюга». «Не волнуйтесь, Настя. Для Мурмизули и вашей я гостинцы тоже приготовил», — сказал Андреас, легко просчитав ход моих мыслей. «Ей понравится». «Да вы просто волшебник», — рассмеялась я, чувствуя себя неловко. «Настоящий Дед Мороз». С одной стороны, это очень приятно, когда кавалер заботливый и предусмотрительный. С другой, ну не верю я в мужское бескорыстие, хоть убей. Ему точно от меня что-то надо. И это, судя по всему, не квартира. Одеваться стал иначе, бреется каждый день, ухаживает за мной, делами моими интересуется и открыто встречает возле академии. Зачем? Хочет серьезных отношений или удовольствий на одну ночь? Вы мне льстите, Настя. Я вовсе не мифический старец из Ледяного Града. Но да, подарок свой вы от меня к празднику получите. Даже не сомневайтесь. Стало стыдно, что маг воспринял мою шутку как намек. Я вовсе не имела в виду... Вы обещали мне свидание, помните? Оборвал мое оправдание сосед. Я кивнула. Вот. Протянул он, загадочно улыбаясь. Имею полное право делать своей девушке подарки. А разве я ваша девушка? А разве нет? И так он это произнес, что мне невольно вспомнился Вальдемар Сигизмундович. Точнее, его наглость. Интересно, они там в ордене своем все такие? Хотите сказать, что я стала вашей девушкой на 7 дней? Уточнила, прищурившись. Что-то напрягало меня такая перспектива. А на следующей неделе он мне что заявит? Срок договора истек. Прощай, любим. То есть просто девушка. Почему на 7? Нахмурился тот, кто сам себя перехитрил. Или, как вариант, меня. Потому что мы на 7 свиданий договаривались. Терпеливо пояснила я, выделив интонации количество. 1 в день. А! Заулыбался сосед, непонятно чему радуясь. Вы об этом. И замолчал, попивая свой кофе. Когда я до зуда в пальцах жаждала объяснений. Смена имиджа так его характер изменила, что ли? Сидит тут, интриги разводит. Меня нервирует. И мне бы расслабиться и получать удовольствие от наших вполне себе невинных свиданий, но... Отчего-то очень хотелось конкретики. Вот прям очень-очень. Я надеялся, Настенька, что потом мне не придется с вами торговаться, чтобы вы согласились провести со мной время. Только и всего. Вы пирожные-то ешьте. Или не по вкусу. Можем другие заказать. Сменил тему он. Спасибо, не надо. Пробормотала я, переваривая услышанное. Это замечательное. Добавила, чтобы на сей раз он понял меня правильно. А не решил, что я обиделась или цену себе набиваю. Подумав еще немного, над свиданиями, а не над десертами, спросила. Планируете и дальше меня охранять? Если позволите. Конерва продолжала улыбаться, а меня это только раздражало. У меня тут, может, судьба решается, а он сидит и лыбится, как большой рыжий кот. Так и тянет погладить по огненной шерстке, припорошенной снегом. Или за ушко оттаскать. Почесать, в смысле. А если не позволю? Поинтересовалась из вредности. Тогда буду охранять без вашего на то разрешения. Улыбаться он перестал, как я и хотела. Смотрел открыто и серьезно, не отводя светло-серых глаз, которые, казалось, видели меня насквозь. «Как же вы утром-то меня без конвоя отпустили?» Пробормотала, принимаясь за пирожное, чтобы разорвать этот зрительный контакт. Уверены, что отпустил. Вскинув голову, увидела, как губы мастера вновь растягиваются в улыбке. «Эй, вы за мной следили?» «Оберегал». «Без моего ведома!» Возмутилась я, но как-то неискренне. «Приятно же, когда о тебе заботятся». «Могли бы не таиться, а просто проводить». «Чтобы вы засчитали эту встречу за сегодняшнее свидание?» Наигранно возмутился он, но глаза-то улыбались. «Нет, Анастасия, я хочу пить с вами кофе в уютных кофейнях, ужинать в ресторанах и гулять по самым красивым местам нашего чудесного города. А растрачивать с боем вырванные свидания на...» «Почему сразу с боем?» «Ладно, не с боем, так на обмен. По-другому вы бы не согласились». «Да вы и не пытались по-другому», — возразила я. «Разве?» — вскинул темно-рыжую бровь он. И я снова сосредоточилась на пирожном, вспоминая, как шарахалась от него все эти годы. Едва сосед пытался со мной заговорить или предложить какую-нибудь помощь. Как же стремительно все поменялось. Может, зря? Несколько долгих секунд я разглядывала Андреаса, после чего предложила компромисс. «А давайте не записывать утро в список наших свиданий. Тогда вы, если будет, конечно, время и желание, сможете спокойно провожать меня в академию, а мне не придется выискивать вас в толпе». «Договорились». Ухватился за идею он и вдруг спросил, еще и так проникновенно, что дрожь по спине пробежала. «А вы бы меня выискивали, Настенька?» Андреас чуть подался вперед, накрывая своей ладонью мою руку. Он жадно разглядывал меня, будто пытался прочесть в глазах, как я на самом деле к нему отношусь. Наивный. Я и сама этого не понимала. Он мне нравился, определенно. Как и я ему, если верить его словам и поступкам. Но что это? Очарование первых свиданий, замешанное на благодарности? Или нечто большее? Определить было сложно. Даже не сомневайтесь. Рассмеялась, скрывая за весельем неловкость. Я очень любопытная. Если бы раньше проговорились, что будете тайно меня сопровождать, точно бы вас вычислила. Ну, или хотя бы попыталась. Приглушила самоуверенность я. Из любопытства, значит. Понятно. Перестав гипнотизировать меня взглядом, пробормотал Андреас, но руку не отпустил. Как насчет сада ледяных фигур? Внезапно спросил он. Были там Настя? Нет? Недавно новая экспозиция открылась. Остров драконов называется. Не любопытно посмотреть? Поддел меня он. Или не поддевал. Просто мне померещилось. Предлагаю пойти туда прямо сейчас. Вы как? И все планы на написание реферата для господина фон Герца полетели в тартарары, когда я ответила «Согласна».